Секция 13 сборника рассказов Тэффи «Карусель». Эта запись проекта LibriVox является общественным достоянием. Кристины. Выработали программу, назначили гонорары, составили приблизительно первый номер, поздравили друг друга с основанием нового журнала, попили чаю с бутербродами и уже собирались разойтись по домам, как вдруг издатель спросил: «Да, а как же насчет названия?» Все переглянулись. «Как же мы окрестим наш журнал?» — повторил издатель. Редактор почесал карандашом в бороде, но это не помогло. Тогда он тем же карандашом почесал левую бровь, но и это тоже не помогло. Он вздохнул и сказал: «Название — это пустяки. Название мы живо придумаем». Издатель посмотрел на него пристально. «Я вполне уверен, что вы придумаете хорошее название. Но прошу вас об одном, только об одном, понимаете? Чтобы название это не касалось никаких явлений природы. На явления природы я не согласен. В особенности я против солнца. Чтобы даже самого легкого намека на солнце не сквозило. И без звезд». «Ну, разумеется», — согласился редактор и, повернувшись к секретарю, прибавил: «Вон Иван Сергеевич нам поможет. Он человек молодой, фантазии не занимать стать». Польщенный секретарь приятно покраснел. «Да и это, конечно, дело нетрудное. Я вам к завтрашнему утру представлю на выбор названий 100, 150. «Достаточно и 50, сказал издатель. Но редактор поощрил рвение. «Ничего, пусть старается, а я со своей стороны кое-что придумаю». Разошлись. Секретарь, вернувшись домой, заперся у себя в кабинете. «Название, — думал он, — не непременно, чтобы без явлений природы, а если назвать «Восход». И красиво, и идейно. Запишу «Восход». Стоп. Восход-то чего? Солнца? Досадно. А если «Восход Луны»? Впрочем, и Луну нельзя. Тоже природа. А если человек на гору лезет, разве это не восход? Так и назвать «Восход человека». Ну и глупо, очень глупо. Он вздохнул, потер лоб. «Какие еще названия бывают? Ну, скажем, звездочка, нельзя, луч, да, опять, гроза, чудесно, гроза. Да, явление природы. Что же это такое, наконец? Неужели же я ничего, кроме природы, не знаю? Нечего сказать. Интеллигентный человек. Культурное бестие». Он горько усмехнулся. «Однако все-таки придумывать-то надо. Солнце жизни. Опять. Луч правды. Под солнцем. Господи, да так с ума сойти можно». Он приоткрыл двери и робко позвал: «Маня, Манек, на минуточку». «Иду». И Манек, секретарева жена, напевая фальшивым голоском «Матчиш», прибежала на зов. «Ну что, окончил свои дела? Теперь можно поцеловать за ухом?» Но он был сух и официален. «Подожди. Прежде всего садись и слушай». Манек притихла, села и выпучила глаза. «Слушай, как тебе уже должно быть известно, мы издаем журнал. Приступаем к журналу. И вот на меня возложена миссия придумать журналу название. Но у меня, ты сама знаешь, такая масса дел, а название придумать, сама знаешь, сущие пустяки. Так вот, я хотел, чтобы ты придумала». «Я? Для журнала? Изволь, назови «Звезда». По-моему, чудесно, «Звезда». «Нельзя», — устало сказал секретарь. «Нельзя никакую природу». «Нельзя природу? Ну, так бы и говорил. Тогда назови Назови «Большая медведица». По крайней мере, оригинально. Нельзя никаких звезд. Ну, в таком случае назови Сириус. А Сириус, по-твоему, что, собака? Манек обиделась. Какой ты грубый. Незачем было меня звать, если ты намерен издеваться. Секретарь извинился. Он был очень расстроен. Подожди, Манек, давай сосредоточимся. Зачем же непременно лезть на небо? Ведь есть же предметы и на земле, например, булка, печально подсказала Манек. Булка? Ну ведь сама же понимаешь, что булка не годится. Неужели же ничего нет на земле, кроме булки? Ну подумай хорошенько. Компресс. Что? Я не могу думать, когда ты такой бешеный. Думай сам, я тебе не кухарка. Ради бога, не сердись, Манек, дорогая, как же быть? Ну, подожди, я придумала. Позвоним Жене. Она всегда в деревне всем лошадям имена придумывала. Так она жива, вот увидишь. Ну, звони. 110-02. Женя, ты, голубчик, выручи. Придумай скорее название для журнала, только без сил природы, а? Что она говорит? Взволновался секретарь. Она говорит «звездочка». О, Господи! Она говорит «луч». С ума сойду, с ума сойду. Она говорит «заря». Дай отбой, дай отбой. Сели, надулись, отвернулись в разные стороны. Не надо было беспокоить Женечку, если тебе ничем нельзя угодить. Боже мой, стонал секретарь. А время все идет и идет. Что, если назвать «зорница»? Пошловато. Но все-таки хоть одно придумали, запишу, номер один. «Зорница». Видишь, ты все бронишь меня, а я же и придумала. Не бойся, сам не мог. Ну, нечего. Велика важность. Одно название придумала, а я обещал 150. Ну, теперь уже легче пойдет. Лиха беда, начало. Ну? Да что ты все понукаешь? Я тебе не лошадь. Выдумывай сам, теперь твоя очередь. Легко сказать, какие предметы бывают на земле. Булка. Я уже говорила булку. Подожди, не перебивай. Булка, гроб, чулки. Тьфу, ничто не годится. А редактор, наверное, за это время сотню придумал. Уж и сотню. Спроси у него по телефону. Секретарь позвонил. «Это вы, Андрей Петрович? Виноват, я только хотел спросить, как у вас насчет названий? Я уж придумал несколько. Но до 150 еще далеко. Может быть, у вас что-нибудь есть?» Загудел в ответ сконфуженный бас. «А у меня, конечно, есть кое-что надумано». «Много?» «Да, порядочно. То есть, по правде сказать, одно». «А какое? Не секрет?» «Извольте. Несколько, положим, экзотическое, да ведь я и не настаиваю. Солнечное сияние». Сердце секретаря сжалось завистью, но вдруг он воспрянул. «Андрей Петрович!» — закричал он радостно. — Да ведь это же нельзя! Ведь это же про солнце! Трубка около секретарского уха долго, тяжело сопела и, наконец, передала фразу. — Да, пожалуй, вы и правы. Да мне, знаете, некогда было. А у вас что? Прочтите ваши. У меня не особенно много, то есть довольно мало. У меня одно. Не густо, но зато, может быть, хорошее. Зорница. Что? У меня зорница. Скажи, что я придумала, запищала жена. Рад чужими лаврами. Подожди, не мешай, здесь серьезно, а она... Андрей Петрович, вы слышите? Зорница. Трубка гулко ухнула, вздохнула. Слышу, дорогой мой, и очень горюю. Зорница есть тоже явление природы. Секретарь выронил трубку и посмотрел на жену с тоскою и ужасом. Но Манек выбежала, хлопнув дверью, и уже из гостиной закричала тонко и звонко: «Подлый хвостун! Чужими лаврами!» Конец 13-й секции.